Дворец встретил как-то не особо дружелюбно, да и я тоже не питала к нему большой любви. Придворные дамы провожали нас с магистром взглядами, полными недоумения, и я даже не знала, что их удивило больше всего. То, что Сэн с девушкой расхаживает по коридорам, или мой внешний вид. Просто дело в том, что я не нашла ничего подходящего для смертельно опасного путешествия на остров, чем рубашку, брюки и высокие сапоги. Наверное, я была бы похожа на мальчишку, если бы не длинные заплетенные в косы волосы и выдающиеся из-под одежды формы. В конце концов, оставив меня в коридоре, Рэй ушел навстречу с отцом, сославшись на то, что это мужской разговор. Я около получаса ходила по кругу, рассматривая картины, архитектуру, ловила на себе любопытные взгляды прохожих, пока мне это все не надоело, и я не пошла искать магистра. Шагая дальше по коридору, я забрела в темный зал, в котором еле-еле были видны очертания дверей, и как раз за одной такой слышались знакомые голоса. Оглянувшись по сторонам, я поняла, что тут в принципе никого нет, и подошла ближе, прислушиваясь к беседе. «Я все сказал, сын!» Похоже, разговор не клеился, и император был чем-то взбешен. «Я не позволю! И слава тьме, что произошло это нападение! Я не позволю тебе жениться на этой выскочке!» Сердце ёкнуло и забилось быстро-быстро, потому что я поняла, что речь шла обо мне. «Отец, хватит! Ты должен уважать мой выбор!» А Рэй тоже был зол. «Я женюсь на Кае и точка. Если ты не желаешь видеть ее императрицей, тогда я не буду императором». «Будешь как миленький», — выплюнул Эриор Сент. «Вокруг тебя вьются сотни девушек, а ты выбрал ее. Глупец, тебе же прекрасно известно, чем опасна связь с ней. Женщины этого рода, как гадюки, и ее мать была такой же». «Именно поэтому ты спал с ней?» — не удержался от укола магистр. «Генерал в курсе, что старший ребенок в их семье ему не родной». Император некоторое время молчал, в то время как я просто не могла поверить своим ушам. «Артур сын императора?» «Тьма». Я закрыла рот ладонью, чтобы не выдать себя, и продолжала слушать. «Мы достаточно поговорили, Рэй. Я никогда не одобрю твой брак с этой девчонкой, пусть ты тысячу раз попал под ее чары». «Ваши чувства — это нереально, сын, и ты прекрасно это знаешь. Просто богиня решила поиграть нашими судьбами». Дальше мне дослушать не позволили. Тихо подошли со спины и схватили поперек живота, унося прочь от двери. Вот и все, допрыгалась. Теперь меня посадят в тюрьму за то, что я стояла и подслушивала разговор императора с сыном. Обвинят в шпионаже и дело с концом. Вяло сбрыкнув, незнакомец фыркнул и закинул меня себе на плечо, продолжая куда-то идти. «Пустите меня!» Я стукнула его кулаками по спине. «Пустите, говорю!» Сделав еще пару шагов, мужчина поставил меня рядом с собой и сложил руки на груди, недовольно поглядывая из-под широких бровей. «Вы?» — растерянно спросила. «Что вы здесь делаете, лорд Кейн?» Маг поморщился, будто проглотил лимон. «Вытаскивал твою очаровательную голову из неприятностей», — недовольно отозвался тот. «Насколько сильно у тебя отшибло инстинкт самосохранения, что ты решила стоять под дверью и подслушивать чужой разговор? Если бы на моем месте оказался страж, то тебя бы уже везли на нары». Я похлопала глазами. «Куда?» «Не поняла». «Неважно», — отрезал лорд. «Надеюсь, разговор хотя бы того стоил?» Я тут же вспомнила о том, что мой старший брат — сын императора, а наши чувства с Рэем всего лишь шутка богини. Мне стало так... обидно! Какие еще сюрпризы меня сегодня ждут? Даже не знаю, стоило ли, если после этого так скверно на душе. Я подняла на мужчину слезящиеся глаза, а потом отвернулась. Простите, это мои личные проблемы. Пару секунд в пустом темном коридоре стояла тишина, но потом я услышала, как темный лорд сделал ко мне шаг, а после почувствовала, как его руки обвивают мое тело. Кейн обнял меня, а потом поцеловал висок, и от этого мне стало так спокойно, уютно, что выбираться в реальный мир вообще больше не хотелось. «Ты совсем справишься, Кая?» – прошептал он. «Знаешь, бывают ужасные деньки года, но потом, рано или поздно, в жизни появляется лучик солнца, и жизнь становится лучше». Я шмыгнула носом и подняла голову. «Откуда вы знаете?» Он тихо засмеялся. «С того момента, как я тебя встретил, мои ужасные деньки закончились. Ну, за некоторым исключением». Я вздрогнула от очередного откровения и постаралась рассмотреть в полутьме лицо мага. «Что вы хотите?» «Я много чего хочу, Кая», — перебил Кейн. Его рука коснулась моего лица, и меня бросило в жар. «Но не возьму ничего, пока ты сама не решишься дать мне это». «Архин, я...» Сама не поняла, как произнесла его имя, но тот момент почувствовала, как напряглось тело мужчины. «Простите, мне не за что тебя прощать». Хрипло ответил он после недолгой заминки, а потом склонился к моим губам и просто поцеловал. В этот момент мне показалось, что по моим венам пустили электрический ток, правда, искры вокруг нас не летали. Из головы унеслись все мысли, не было ни переживаний, ни боли. Был только этот мужчина, чьи умелые губы сминали мои, заставляя сходить с ума. И хотя я знала, что это, возможно, неправильно, но я тянулась за лучиком солнца. Мы отстранились друг от друга еще до того, как в конце коридора послышались шаги, которые принадлежали лорду Сенту-младшему. «Архин?» Ректор недовольно посмотрел на него, а потом на меня. «Я думал, мы встретимся уже на судне». Тот кивнул. «Да, нам не нужно было кое с чем разобраться, поэтому пришлось поменять планы». Холодно отозвался начальник гильдии. Магистр перевел взгляд на меня и протянул руку. «Пойдем?» Я уставилась на его ладонь в нерешительности и отступила к Кейну. Рейн нахмурился. «Что такое, Кая?» Я до боли укусила себя за губу, чтобы не растерять остатки самоконтроля, потому что обрывки услышанного разговора то и дело петляли в голове. «Ничего, лорд-ректор. Спасибо за вашу заботу, но я справлюсь сама», — холодно отозвалась я. «Давайте просто покончим с нависшей над нами угрозой раз и навсегда». Сент недовольно поджал губы, но ничего не сказал. Лишь фыркнул и открыл переход, шагнув в который, мы оказались в морском порту.